30.04.72. Воскресенье. Впереди 3 дня отдыха и куча планов. Сегодня в 15.30 идем в кино. Или не идем. Ирка как хочет, я точно иду. Это раз. Засветился перед Анькой Ли. Надо отработать прикрытие. Вчера взял в книжном сарае древний учебник китайского. Надо его переплести. Он станет отмазкой. Это 2. И 3. Самое интересное. Хорошо бы посмотреть на захоронку с автоматами. Если они там лежат, буду думать дальше. К тайнику с оружием и деньгами пока не пройдешь. Летние цеха рыбозавода завалены снегом. Надо подождать 1 или 2 недели. О, мои проснулись. Все-таки повезло с отчимом. Добрый, хороший, понимающий. Ко мне в душу не лезет. Хозяйственный к тому же. Чего мать с ним разводиться будет? Пойду сварю кофе болезным. Плохо им после вчерашнего застолья. И коньячку налью. На закусь сделаю лимон с молотым кофе. Рецепт из будущего. Родителям должно понравиться. Бать, накройтесь, кофе вам несу. Поднос, на нем 2 чашки кофе с пенкой, 2 рюмочки с коньяком и блюдце с кружками лимона, посыпанными кофейной смесью. Обалдевшие глаза родителей. Не от подноса, такое бывает. От бати. Они 2 года пытались сделать что-нибудь, чтобы я называл его отцом, потом бросили. В прошлой жизни он так и остался дядей Володей. А сейчас мне легко удалось перестроиться. Вам кофе в постель или лучше оставить в чашках? Лёш, ты чего такой? Вчера что-то случилось? Дядя Володя волнуется о моем душевном здоровье. Да нет, дела нормуль. Тебе деньги нужны? Мама пытается понять источник моего преображения. Мам, я не меркантилен. Лучше не думайте, а пейте кофе. На всякий случай поясняю. Лимоном надо закусывать коньяк. После завтрака родители шушукаются, и мама роется в шкафу. Для переплета разобрал учебник китайского на тетрадке, переложил страницы газетами и положил на решетку около батареи сушиться. Кстати, увидел во дворе Ванюху с приятелем. Выскочил на улицу и зову. «Летчик, планируй сюда. В кино хочешь?» «Да». «Держи 2 рубля, бегом в кассу, покупаешь 4 самых козырных билета. Мне, себе, Ириске и Соколу. Сеанс 15.30. Они стоят по 45 копеек, оставшиеся 2 гривны тебе на пропой души. Сделаю в лучшем виде». В комнату заглянула мама. «Леш, зайди к нам». «Иду, раз зовут». На столе 2 коробочки. Часы. Отчим смущенно начинает. «Мы тут на 16 лет тебе приготовили. Но ты уже совсем взрослый стал. Работать пошел. Без часов тебе ходить неудобно. Вот, выбери себе». С часами в 70-е годы проблем не было. Они лежали в любом магазине. Но всегда был дефицит. Здесь лежало сразу 2 штуки. Широкий, 5 сантиметров, черный кожаный ремешок, самый последний писк моды. Часы на ремешке хорошие, но обычные. Стандартный полет в квадратном позолоченном корпусе. Конечно, в прошлой жизни я выбрал их из-за модности и позолоты. Второй дефицит – водолазные часы «Амфибия». Толстые, тяжелые, на металлическом браслете. Противоударные, с автоподзаводом. Водонепроницаемые, без дураков выдерживают давление чуть не до 200 метров под водой. Тогда я их не оценил, а зря. Такую модель нельзя было купить, как и командирские. Их доставали. Сейчас взял «Амфибию». Отчиму пришлось снимать лишние звенья, чтобы подогнать браслет мне по руке. Зато в кино пойду при часах. Ванька вернулся с 3 билетами. На сдачу он себе с приятелем взял 2 билета на первом ряду. Там цена всего 20 копеек. Зачем тогда зря деньги тратить? Я оторвал свой билет на центральное место, а остальные поручил отнести Жеке и Ирке. Наказал, если девочка не возьмет, никому билет не отдавать, а при ней сразу же и порвать. Кинотеатр у нас новый, сдали в прошлом году. Теперь 3 сеанса по будним дням и 6 по выходным показывают фильмы. Раньше кино крутили в клубе, но тогда приходилось решать, кино или танцы. Зал-то один. Теперь по вечерам работают спортивные секции, чтобы помещение не простаивало, а по субботам и в праздники устраиваются танцы. На сеанс пришел пораньше, надо же с народом пообщаться. Новостей было море. 2. Первое и главное – нашим настучали, когда они пытались прорваться на танцы. «А чего хотели? Мы в школу не пускаем, нас в отместку в клуб. Правда, есть возможность устроить постоянную клубную прописку. Народ знает как. 2 бутылки водки, и ты свой навеки вечный. Однако по морде все едино могут дать, если кого не того пригласишь на танец. Но то другое дело. Тут любовь, ревность и высокие чувства». Две водяры дорого. Опять же, отдашь их и только проход получишь, а авторитет не заработаешь. Вот если сам протыришься раз несколько и примелькаешься, тогда ты клевый. Вторая новость с метеостанции. Идет шторм, накроет завтра к вечеру. Значит, два дня ветер, пурга, из дома не выйдешь. Запасаемся хлебом и водкой, чтобы не бегать в магазин. Лучше бы шторм пришел числа 3-го, тогда бы в школу не пошли. Но весть хороша. Последняя пурга, после нее начнется лето. На фильм пришло больше половины класса. Часы оценили, но они не особо понравились. В прошлый раз на широкий ремешок реагировали куда сильнее. Сокол вернул было деньги за билет, его мама простила, но в последний момент потратился на женщин, купил шоколадку Юне. Ирка не появилась. Летчик сам не знает, придет она или нет. Когда стали рассаживаться, вместо Жеки ко мне подсела продавщица из книжного. Сокол попросил поменяться, чтобы оказаться рядом с Машкой Юн. Только когда пошел журнал «Новости дня», в кресло села Ирина с накрашенными ресничками. Я с интересом смотрел на экран. Черно-белый экран, узнаваемая заставка. Суслов открыл заседание. Громыко сделал сообщение. Космонавт Береговой задал вопрос. Рабочие высказались, ратифицировали. Субботник, праздник труда, с высоким качеством, сверхплана, всегда и везде. США бомбят Вьетнам, естественно, мы осуждаем. Дальше в таком же роде. В конце журнала показ новых моделей обуви и требования свободы Анджели Дэвис. От волнения при проходе манекенщицы в новых туфлях подруга не заметила, как ее рука оказалась в моей. Когда зажегся свет, она попыталась вернуть, но я не отдал. Фильм был жизненный, антураж, как в нашем поселке. Называется «Веришь, не веришь». Действие происходит в такой же глуши, как наша. Улучшенный до киноверсии, конечно. Она любит его, но ребенка рожает от другого. Он приходит из армии и едет к ней на нефтеразработки. Туда же направляется отец ребенка. Оба дружно переживают. В конце она с ребенком сбегает от обоих. Фильм нуднятина жуткая. Мне понравились только две вещи. В самый трагический момент удалось приобнять Ирку, а в конце разок ее чмокнуть. К сожалению, только в щечку. Еще в пылу от переживаний Ириска шепнула. «Кимба тоже беременная». «Да ты что? От кого?» «Не говорит, только ревет». После выхода из зала Жека выглядел счастливее меня, а Юна была слегка растрепана. Через час вернулся домой, несколько смущенный. Ирку я проводил, и в подъезде она даже чмокнула меня в щечку. Но тут вошел ее папа. Не факт, что засек чмоки, но выглядел весьма ошарашенным. Дома оказались неожиданные гости. Марк Аркадьевич, дядя Витя и человек, представленный дядей Юрой, хотя в палате Петр Петрович называл его тузом. Пока меня ждали, они уже выпили по чуть-чуть с родителями. Начальник рассказал про мои успехи на ниве рисования стенгазет, а дядя Витя профессиональным взором осмотрел инструменты для переплета. За едой спросили про учебник китайского языка. Интересуются, зачем мне он. Заявляю, так ведь полезно. Английский многие знают, а китайский, почитай, никто. А язык потенциального противника знать надо. И как получается? Не очень. Поговорить не с кем. Господи, удивилась мама, как ты его выучил? Просто учебник под руку попался. «Да, есть талантливые дети», — задумчиво промолвил Марк Аркадьевич. Как оказалось, люди зашли по делу. Петр Петрович очень плох. Перед отъездом в Питер решил распорядиться имуществом. Мне велел отдать ружье и охотничье снаряжение, которое найдется в его доме. Дескать, если встанет, то заберет, а коли помрет, пусть спасителю на память будет. Вот душеприказчик дядя Юра в присутствии свидетелей и выполнил его волю, принес то, что нашлось в доме дяди Пети на тему охоты. В красивом кожаном чемодане хранится шикарная немецкая трехстволка с двумя стволами 12-го калибра и под ними третий, нарезной, под мелкашечный патрон. Приклад и цевьё резные, железо изрисовано золоченой гравировкой. Принадлежности для чистки в вышитом чехле. Такое ружье в музей надо нести, а не на охоту с ним ходить. К нему прилагается новый патронтаж с уже снаряженными бумажными гильзами. Есть еще коробка с такими же. Второе ружье — древняя курковая одностволка ИЖ-5, калибра 28. Она сильно потаскана и побита, приклад в двух местах обмотан бечевкой, но смазана и ухожена. Калибр маленький, однако промысловики предпочитают именно его. Легче ружье, дешевле боеприпасы. Кстати, диаметр ствола 14 мм против 19 у 12 калибра. Так что пусть пуля вдвое легче, но тоже не слабая. К нему дали коробку с двумя десятками патронов в латунных гильзах. Здоровенный охотничий нож завершил список оружия. В крепком деревянном ящике уйма принадлежностей. От машинки для набивания гильз до тигля с бензиновой горелкой для плавки металла. Кстати, рыболовные снасти тоже наличествуют в достаточном количестве. В сидр сложили остатки дроби, капсюли, пороха и всего остального охотничьего, что нашлось в доме Чалдона. Мама неискренне восхитилась ружьем и пошла на кухню за горячим. Отчим ходил вокруг трехстволки, как кот вокруг блюдечка со сметаной. Я поинтересовался насчет претензий от милиции. По этому поводу меня успокоили. Затем выпили под горячее, еще раз за здоровье дяди Пети, расходную, стременную, на ход ноги, затем гости ушли. Отчим сразу выпросил сумку с ружьем для показа, прихватил бутылек и сбежал к дяде Васе в соседний подъезд. Я же остался разбираться с принесенным. Оно вызывало у меня определенные сомнения. Чалдон попросил сохранить памятные вещи. А что прислал? Разве только трехстволка на ностальгическое воспоминание тянет? Опять же, когда дядя Вася лил пули, то ставил свинец в ковшике на электроплитку. Тигель с мощной горелкой совершенно излишен, даже вреден. А вот для чего-то более тугоплавкого он необходим. Пока никто не видит, разобрал один патрон. За картонной прокладкой стоит войлочный пыш, вытаскиваю и его. Осторожно выкатываю пулю, отлитую в обычной пулелейке, за ней тяну пыш, вторую пулю, опять пыш, и тут показалось донце. Пороха нет, зато пули золотые. Судя по цвету, высокой пробы. Я даже измерил одну и взвесил. Диаметр 18 мм, вес около 50 граммов. В запасах Петра Петровича нашел для сравнения свинцовую пулю. При одинаковом с найденной пулей диаметре она весит всего 30 граммов. Набил патрон заново. Ну, как смог. Главное, пули спрятал и не оставил видимых следов разборки патрона. В латунной гильзе тоже оказались две круглые пули желтого металла, весом больше 20 граммов каждая. Патронов 12 калибра в патронташе 24 и в коробке 42. Добавляем 20 гильз калибра 28. Считаем по 2 пули. Умножаем на 10 рублей за грамм и офигеваем от результата. Такая забавная арифметика получается. Убьют меня из-за нее, если вдруг узнают. Раз пошла такая пьянка, решил проверить остальной багаж. Там ничего такого, только в банке с порохом заныканы патроны к нагану. В мешочке с дробью деревянная коробочка с десятком взрывателей для аммоналовых шашек. И на дне ящика Бигфордов шнур. Ерунда, лет на 5, если повезет с адвокатом.